Ларвис. Дети райского сада. Глава 1. Странный дуб. В какой-нибудь далекой предалекой вселенной наверняка все живут в очень просторных квартирах. Огромные комнаты, залитые светом из окон от пола до потолка, удобные кресла и приятная музыка. Мечта, если не всех, то очень многих. Людей тянет к комфорту, и они готовы отдавать за это все свои деньги и все время. Артур не был исключением и тоже любил удобства, но воспринимал свое нахождение в небольшой кладовке, переделанной под творческую мастерскую, естественным. Тут не было панорамных окон и простора большой комнаты. Но этого геймеру, который провел несколько лет безвылазно в онлайн-играх, и не требовалось. У него уже было все необходимое. Компьютер, небольшой столик, удобное кресло и связь со всемирной паутиной. А еще здесь царила тишина. Никто не лез в его мир, где он проводил все время после работы на заводе. Никто не мешал достигать призрачных высот в виртуальном мире. И только подарок отца и неизбежное пресыщение недостижимыми целями и ценностями в один прекрасный день вывели его из кладовки на улицу. Артур потянулся, встал и прошел на кухню съемной однокомнатной квартиры. Тут он ютился последние 5 лет, после развода родителей, решив, что лучше жить одному, чем в треснувшей пополам семье. Ни отца, ни мать он не винил в произошедшем. В свои неполные 22 года он был не по годам рассудителен и спокоен. Хотя, иногда гуляя перед сном, он мысленно прокручивал в голове те дни, силясь понять причину случившегося и мысленно задавая вопрос пустоте ночного неба. Почему? Что же с нами всеми произошло? Нажав кнопку включения на видавшем виды чайнике, он перевел взгляд на висевший на соседней стене перекидной календарь. Красный прямоугольник замерз со вчерашнего дня на 24 апреля, вторнике, 2022 года. Покачав головой, молодой человек не спеша передвинул красную рамочку на соседний день и довольно хмыкнул. Вот теперь правильно. Хотя какая разница, вторник сегодня или среда, загадку-то это не решает. Артур положил пакетик чая в кружку и усталой походкой, зайдя в ванную, на несколько минут замер перед своим отражением в зеркале. Вытянутое, немного угловатое лицо было помято от постоянного недосыпания. Высокий лоб и оттопыренные уши слегка скрыты длинными черными волосами. Завершала образ отшельника мира сего небольшая бородка, которая выглядела сейчас точно неухоженный газон. Так, надо умыться, привести себя в порядок и поесть. Артур подмигнул сам себе в зеркале и, зачерпнув ладонями холодной воды, несколько раз плеснул на лицо, а то так совсем с ума сойти можно от постоянных мыслей. «Чертов дуб, да что с тобой не так?» Холодная вода позволила прийти в себя. Последнее время Артур все чаще клевал носом из-за недосыпа. Вернувшись на кухню, Артур заварил чай, достал из буфета пачку печенья и задумался. А задуматься сейчас было о чем? 2 недели назад на пороге квартиры внезапно появился отец. Приехал из своих вечных экспедиций с каким-то подарком. Они редко общались последние годы, после того как сын заявил, что не желает выбирать между родителями. Немаловажной причиной были и постоянные разъезды отца по длительным командировкам. Среди друзей он слыл влюбленным в профессию, азартным археологом, что и стало причиной развода с матерью. «Проходи», Артур с улыбкой отступил, пропустив отца в квартиру, «сейчас что-нибудь соберу на стол и отметим. Я всегда тебе рад, папа». Уже на кухне, потягивая не спеша чай, отец протянул Артуру подарок. «Хватит сидеть безвылазно в своей холостяцкой берлоге. Голова варит, взгляд наметанный и цепкий. Тебе нужно развивать природные таланты, а ты прозябаешь, как какой-то обиженный на всех затворник у монитора. Недавно у тебя был день рождения, но из-за проблем с одним парнем в своей группе, я не успел вовремя приехать». Отец виновато улыбнулся и достал из своего безразмерного рюкзака подарочную коробку. «Я, конечно, не идеальный папа, но о дне рождения сына помню всегда». После ухода отца Артур развернул коробку и присвистнул. Внутри красивой упаковки лежал зеркальный фотоаппарат. Когда-то давно он хотел подобную камеру, вечно засматриваясь на уличных фотографов, и вот спустя годы отец исполняет его мечту, о которой он уже и сам забыл. «Папа, папа», Артур грустно покачал головой, «как бы я хотел тебя, маму и меня собрать опять вместе». На дне упаковки он заметил аккуратно прикрепленную открытку. «Сын, ты растешь замечательным человеком. Мне всегда хотелось, чтобы ты вспоминал обо мне, когда я буду далеко. Поэтому вот тебе отличный подарок, твоя мечта. Он, конечно, не новый, но это именно та модель, которую ты хотел. Уверен, что ты разберешься, как им пользоваться». папа. С этого момента он целыми днями стал пропадать на природе с неожиданным подарком. Фотоаппарат оказался очень комфортным в использовании, оптика и фокусировка были просто невероятные. На днях он даже купил курсы по обучению работе с графическими программами, чтобы самому работать с получающимися фотографиями, пока однажды не заметил мистические странности. Другого слова Артур просто не мог подобрать, осознав, что на фотографии видит объект, которого в лесу во время прогулки не было. Обладая незаурядной визуальной памятью, парень был стопроцентно уверен, что этого не может быть. Решив, что просто его тогда не заметил, он вернулся в лесопарк на следующий день. На фотографии был огромный ветвистый дуб, вероятно, каким-то природным катаклизмом рассеченный до половины ствола, но все еще продолжающий героически расти. Если бы не этот дефект, в остальном дуб выглядел сказочно, почти нереально. Поляна в лесу встретила молодого человека красивыми березами, увешанными гроздьями сережек, с пестреющими вокруг бутонами цветов на невысоких кустах, несколькими елочками в глубине и трухлявым пнем в центре, без дуба. И вот он, Артур, сидит перед монитором вторые сутки, чуть ли не под микроскопом изучая злополучные фотографии, тщетно пытаясь понять, как можно легко подобное сотворить фотошопом. Это не настолько большая проблема для умелого фотографа, но как подобное произошло в фотокамере. Покрутив в руке фотоаппарат, он положил его рядом на столик и вновь уставился на лишнее дерево, как бы между делом отмечая, что и сама природа вокруг загадочного природного явления выглядит несколько по-другому. «Бред какой-то», — снова вслух произнес Артур, как бы проверяя, точно ли он не спит и ему это все не снится. Отправив в рот последнюю печеньку, он допил чай и с завидным упрямством вновь направился к монитору. В голове тоненький голосок весело прочитал считалочку из детства. На стене открылся люк, из него течет вода. «Не пугайтесь, это глюк, так бывает иногда». Пристально смотря на сказочный дуб, Артур криво ухмыльнулся. «По-другому и не скажешь, глюк». Внезапно его осенила безумная мысль. «Предположим, только предположим, что это какое-то наложение одного кадра на другой, что вызвало изображение настолько причудливого дерева взаимными пересечениями теней. Тогда можно попытаться отделить его через слои и цветность». Воодушевленный этой идеей, он придвинул клавиатуру и несколькими манипуляциями оставил на фотографии только дуб и опушку рядом. Следующий шаг – выделить резкостью странные объекты, таким необычным образом постараться найти доказательства безумной теории. Работая с нужными инструментами, Артур сделал дуб почти объемным и очень контрастным, в то время как остальные объекты покрылись дымкой. В полутемной кладовке откуда-то полился переливающийся всеми цветами радуги свет, напоминающий включенные на новогоднюю ночь гирлянды. Артур осмотрелся, но не нашел источника этого света. «Я чувствую, что уже вконец засиделся, огоньки мерещатся, пора устроить перерыв. Вот закончу с теорией отдыхать, все остальное потом». Итак, у лукоморья дуб спилили. Молодой человек не сразу осознал, что дуб не только стал более объемным, но и как будто увеличился в размере, и продолжал увеличиваться, наезжая на него. В последний миг он попытался вскочить с кресла, но было поздно. Дуб заполнил собой все пространство перед Артуром. В глазах почернело, словно он очень долго не спал, и внезапно сон одолел таки его. Он моргнул, чувствуя, что падает на пол, и тут же вскочил, бессознательно стряхивая с рук землю и удивленно осматриваясь. Комната исчезла, вокруг был лес, а прямо перед ним, метрах в десяти, стоял, величественно раскинув ветви, тот самый сказочный дуб. Глава 2. Первый волк. Что произошло? Артур потряс головой и машинально протер глаза. Он только что сидел у себя дома, перед монитором с фотографией поляны и дуба, которого ранее там не существовало, и через секунду уже стоит в лесу, средь бела дня, и перед ним тот самый дуб. Настоящий, коричнево-зеленый, с разбитым пополам неизвестно чем стволом. Что-то слева мешало смотреть, словно бельмо, но на это он пока не стал обращать внимания, опустив взгляд вниз. На ногах были кожаные потертые сапоги. Такие он видел только в кино про старое время. Взгляд скользнул по ногам и выше, насколько возможно было самого себя изучить. Язык прилип к небу, но Артур отчетливо осознал, на нем сейчас легкие кожаные доспехи, точно из средневековья. Он попал в прошлое. Привычка сохранять спокойствие и ясность ума, что помогало ранее на работе и в играх, помогла и сейчас. Так, подведем итог. На мне старые доспехи, как из музея, на поясе слева короткий меч в ножнах, Справа тканевая сумка. Не дает покоя лишь одно, все вокруг какое-то нечеткое, как будто сбилась резкость в глазах. Однако долго размышлять ему было не суждено. Со стороны сказочного дуба раздалось злобное рычание, и из соседних кустов вышел волк. Но не просто волк, а волк с большой буквы. Животное было раза в полтора выше и мощнее всех волков, когда-либо виденных Артуром в кино или зоопарках. Густая шерсть почти скрывала прищуренный взгляд и оскаленную огромную пасть с двумя рядами острых зубов. Артур судорожно ощупал свой пояс в поисках меча и инстинктивно сжался, как пружина, в ожидании. Что-то было странное в этом волке, но близость смертельной опасности не давала остановиться и подумать. Волк прыгнул, без рева, без предупреждения или желания отступить, видя, что его противник не испугался. Просто слегка припал к земле и прыгнул на врага. От Артура до дуба было метров 10. Волк преодолел это расстояние в два прыжка и, как ураган, налетел на человека, сомкнув огромные челюсти на ноге своей жертвы. Однако его противника там уже не было. В последнюю секунду Артур, призвав на помощь всю сноровку, отскочил в сторону, но не удержался на ногах и упал. Волк мгновенно развернулся к человеку и приготовился к повторной атаке. Именно в эту секунду Артур понял, что не так с волком. Даже в самом бредовом сне он не мог себе такого представить. Над головой волка висели две строчки слов белого цвета. Волк луговой. 3 уровень. Сказать, что Артур испытал шок, это не сказать ничего. Весь рой мыслей, что хаотично гудел до этого в голове, приобрел пугающую реалистичность. Кроме того, он понял, что это было за бельмо в глазах. Скосив взгляд влево и наверх, он увидел еще несколько строчек висящих в воздухе слов. Артур, воин, 1 уровень, сила, 10, ловкость, 10. А над этими словами были видны две полоски, красная и темно, желтая, здоровье и выносливость. Эта игра, эти два слова стучали в висках, как удары колокола. Но если это игра, тогда почему все такое настоящее? Деревья, небо, трава, волк. После того, как он в последнюю секунду отпрыгнул, его обдало волной воздуха от движения хищника. И он сам, выходит, и он сам тут, игровой персонаж, как это возможно? Но подумать об этом Артур решил позже, так как ему все еще было страшно, настолько мир вокруг был пугающе реалистичен. Хотя, если это игра, то убить волка будет не проблема. Рука парня уже более уверенно сжала рукоять на поясе, и следующий прыжок хищника он встретил острием меча. Однако, как бывает в играх, разница в уровнях часто играет роль дисбаланса сил. Меч не пронзил волка насквозь, лишь слегка царапнул, и туша волка по инерции навалилась на Артура, впечатавшись вместе с героем в сосну. После довольно болезненного удара волк затих, повиснув на своем противнике, а через секунду засветился изнутри и рассыпался водопадом мелких искр. Все-таки это игра. Артур почувствовал, как боль и усталость от схватки странным образом исчезли, а по телу пробежала небольшая рябь, закончившись слегка вспыхнувшей надписью, парящей перед глазами. Артур, воин, 2 уровень, сила, 13, ловкость, 12. Итак, Артур, подведем итог. Разволновавшись, он снова заговорил сам с собой вслух, как бывало ранее. Ты непонятно где. Это раз, в месте, очень напоминающем игровой мир. Это два, у тебя показатели силы, ловкости и здоровья, как у стандартного аватара в игровом мире, а также при убийстве монстров ты получаешь опыт. И обитают здесь существа, у которых тоже есть уровни. Все вместе можно записать под пунктом номер 3. Бред бредячий, но это очень реалистичный мир, так как толчок удара и страх атаки я ощутил и почувствовал по-настоящему. Артур заново осмотрелся. Все, что в первые моменты зацепило взгляд, но не было обработано мозгом, сейчас обретало логичность своего здесь существования. Деревья и трава были как настоящие, но только именно как. На первый взгляд они напоминали пластмассу, такой же глянец поверхности и имитация жизни. Ветра не было, как и любых других проявлений погоды. Солнце приклеенным диском светилось небо ярким, но неестественным светом. А еще вокруг стояла мертвая тишина. Идей, что же с ним произошло, было море. Однако принимать сейчас какое-либо решение парень посчитал преждевременным. Слишком много крутилось вопросов, начиная от банального, как он здесь оказался, и заканчивая депрессивным, что делать дальше. Если это игра, то Артур слишком много провел времени в онлайне, чтобы понимать, сначала нужно разобраться, что здесь может герой, что он умеет, что нет, что имеет в инвентаре на старте. И самый главный вопрос, Куда теперь идти? Сидя перед монитором, ты можешь вызывать различные меню кнопками на клавиатуре. Как это воспроизвести сейчас, Артур не имел ни малейшего понятия. Какими бы сделал я возможности в настолько реалистичной игре, в которой человек сам находится внутри? Вариант только один – жесты. Если, конечно, такое тут возможно. Хотя волк умер и испарился довольно красиво, мои поздравления программистам. Артур поднял руку, собираясь проверить свою идею, когда снова услышал знакомый рык. А после на поляну с дубом вышли уже два волка. Нужно найти место поспокойнее и во всем разобраться. С этими мыслями воин поневоле приготовился ко второму сражению. Глава 3. Кураж. После первого волка битва с последующими монстрами прошла уже более свободно. Артур пока не разобрался, как применять какие-либо умения, и есть ли они вообще здесь. Но прирост уровня полчаса назад действительно помог просто отбиться от монстров и проткнуть их, после чего они также красочно рассыпались искрами. Подождав немного, не придет ли кто еще по его душу, новоявленный герой наконец занялся изучением своих возможностей. В первую очередь он начал проверять различные жесты рук и выяснил, что взмах левой руки наверх открывает перед глазами его полные характеристики и способности, а, быстро опустив ее же, обнаружил. Перед лицом на расстоянии полуметра возникает карта местности, и она была практически вся в дымке, кроме места, где Артур сейчас находился. Понятно. Значит, это нубитня, а для открытия всей карты придется что-то выполнить. Нубитни в играх называется место, где новоиспеченный игрок появляется в начале и делает первые шаги. Артур усмехнулся. Давно я не был в шкуре нуба. Последнее время его иначе как кемпером, бывалым игроком, не называл никто. Разве что старые школьные друзья шутливо дразнили задротом. Изучив меню своих характеристик, он понял две вещи. Первое, что у него море неоткрытых пассивных умений, а второе, что он и правда тут самый настоящий игрок. Из этого вывода вытекало следующее, где-то должны быть и другие игроки. Не может же такой мир, созданный кем-то явно очень талантливым, существовать только для него одного. Если кто-то проводит такие масштабные эксперименты на людях, ему обязательно понадобится больше одного подопытного. Меню своего инвентаря, или, по-простому, сумки со всем содержимым, он нашел совершенно случайно, решив это узнать естественными движением руки внутрь холщового мешка на плече. Тут же перед глазами появилась рамка метр на метр, разделенная на квадратные ячейки. Почти вся пустая, занят лишь верхний ряд. Как и ожидалось, если принять на веру, что он в виртуальной игре, там был набор новичка. Порошки заживления раны и восстановления выносливости, бутылочка небольшого увеличения силы, какое-то яйцо, а также шкура и клыки, выпавшие с недавно убитых Артуром волков. Последние два года Артур играл в новую игру от российской компании «Мир героев». Очень неплохо продуманный мир на прокачивание своего персонажа, выбор из нескольких рас и PvP-сражения в центре игровой локации. И то место, куда сейчас попал Артур, до боли напоминало эту игру. Даже стартовый набор новичка, правда слегка урезанный, был именно оттуда. И если следовать логике «Мира героев», то это яйцо, спутник игрока, питомец. Но вот как его достать из яйца. Артур потянулся рукой к ячейке с яйцом, висящей перед глазами, и рука прошла сквозь картинки. Ну конечно, не бывает все так просто в подлунном мире. С этими мыслями бывалый геймер попытался представить, что вещь в этой ячейке реальная и ее можно взять. С третьей попытки ему это удалось, и яйцо, магически исчезнув из инвентаря, появилось перед ним на земле. Из него тотчас повалил туман, как из чана с сухим льдом. Минуту он клубился серым шариком, а потом рассеялся, оставив на земле щенка, один в один той терьер из обычного мира. Покрутившись вокруг себя, пес чихнул, а потом, сев на землю перед своим хозяином, поднял мордочку и замер. Над головой появилась пустая строка. «Как же тебя назвать?» Артур догадался, что означает сие действо его нового питомца. Понять бы еще, мальчик ты или девочка. У его одноклассника когда-то были две собаки, маленькая девочка и более крупный кобель, оба смешанные, нечистопородные. Но он так гордился, что у него есть собаки, а у друзей нет, поэтому назвал питомцев очень необычно. Девочку звали Гильза, а кобеля Кураж. Решив, что одна из этих кличек подойдет, Артур произнес вслух: «Будешь Гильзой», на что щенок даже не шевельнулся. Тогда Кураж, это имя тут же появилось над головой Тойчика, и он издал радостный лай, и больше ничего. «Эх, был бы ты живой, Это был бы верх мастерства модераторов этой игры. Артур подошел и погладил его по голове, почувствовав под рукой странный, неживой материал шерсти. Модераторами или админами называются люди, в чьи обязанности входит контроль над игровым пространством, кто может что-то менять или добавлять в игру. Как бывалый игроман, он был уверен, что и у этого мира есть они, незримые и бессмертные стражи порядка. Артур заметил, что слева от его имени появился значок отряда и там светилось теперь имя. Кураж. Выходит, пес не считается тут за питомца, а идет как полноценный спутник. Но что же ты умеешь? Геймер протянул руку и мысленно нажал на имя питомца в списке. Появилось меню собаки. Все было стандартно, он принадлежал к собирающим лут с монстров, питомцам, а также мог оповещать лаем об опасности, если подходил кто-то более высокого уровня или в количестве, превышающем 5 существ. Но была и странная строчка. Возможно, приобретение высших умений. Что бы это могло значить? Хорошо, Кураж, давай погуляем по окрестностям. С этими словами Артур осмотрелся вокруг и только сейчас заметил, что за самоизучением не учел главного. Оказывается, тут есть смена дня и ночи. И сейчас наступил вечер. Небо потемнело, появились проблески звезд. Из-за горизонта поднималась полная луна. Все вокруг было как в настоящем вечернем лесу. Не было слышно только стрекотания сверчков. Да и вообще, тут совершенно не было привычных уху звуков окружающей флоры и фауны, что лишний раз подчеркивало нереальность окружения. Это создавало определенный дискомфорт, как будто сидишь в вакууме. Поход отменяется, нужно сделать ночлег. Артур посмотрел на собаку, которая даже не повернула в его сторону голову. Я говорю с виртуальной собакой, все в норме, психиатр мне не нужен. Играть, сидя в комнате напротив монитора, не шло ни в какое сравнение с тем, что молодой человек ощущал сейчас. Его впервые за долгое время коснулось одиночество и легкий страх перед неизвестным. Самое страшное, когда то, чего ты всегда боялся, сбывается. А он боялся одиночества, постоянно пытаясь наполнить свою замкнутую жизнь хоть чем-то. Глава 4. Первые шаги в неизвестности. Ночь прошла спокойно. Климат тут не имел температуры, что было вполне естественно, не было муравьев или еще каких-либо насекомых, поэтому Артур решил не заморачиваться и просто лег на траву около все того же разрубленного дуба. Утро встретило его лаем новоприобретенного друга. В первый момент решив, что подкрадывается какая-то опасность, Геймер вскочил и выхватил меч, но вокруг никого не было. Однако все же что-то было не так. Несколько минут он осматривался в поисках ответа, пока не понял, чирикали птицы. Вчера была полная, почти космическая тишина. Сегодня с деревьев доносилось чириканье и какое-то стрекотание шло из кустов и травы. Услышав что-то, залаял Кураж. «Я все еще сплю», — Артур подошел к нему. Питомец возбужденно поднял голову и посмотрел на хозяина грустными, почти живыми глазами. А потом еще несколько раз пролаял на кого-то в кустах. Его хозяин медленно сел на траву. «Так, что же случилось за ночь, раз на утро такие изменения?» В жизни, когда модераторы добавляли что-то новое в игре, или меняли баланс у монстров и героев, это называлось аддон. На этот период просили всех выйти из игры во избежание дальнейших проблем с аккаунтом, но чаще устраивали принудительный выход всех игроков на несколько часов. Примерно то же самое произошло, выходит, и здесь, только его забыли отключить. «Я хочу выйти», — громко в никуда крикнул Артур, — «я требую вернуть меня в нормальный мир». «Конечно», — сразу же с небес раздался гулкий голос хозяина игры, — «нажми вон ту кнопку». В фантазиях подневольного рыцаря. Но, увы, в реальности этого не случилось. Никто не ответил на его мольбу, очередной игнор со стороны его загадочных тюремщиков. Зато он услышал другой звук. Это было жужжание, и не одиночное, а как будто к месту его ночлега приближался рой пчел или ос. А еще через секунду на поляну вылетели три осы размером с его новоприобретенного тойчика. Пес злобно зарычал и отскочил к хозяину. Артур быстро оценил угрозу, прочитав характеристики монстров. Три осы второго уровня. Если они не отличаются от существ из мира героев, то сражение будет коротким. Главное — не допустить их жало до себя. С чем парень удачно и без особых усилий справился. После победы в его инвентаре появилось три жала, а сам он приобрел третий уровень. Но, что интересно, второй уровень приобрел и его кураж. Внешне пес не изменился, но по параметрам прибавилось ловкости и дальности обоняния. Однако Артура больше радовало его ночное преображение. Кураж визжал и скакал вокруг хозяина, отбегал обнюхать кусты и периодически снова возвращался, норовя лизнуть его лицо или руки. И да, появились запахи. Они были какие-то приглушенные, словно выдохшийся пробник запаха леса, но они были. Ну, ребята, кто бы там наверху ни сидел, вы очень вовремя замутили это обновление. Все просто непередаваемо прекрасно. Жаль только кнопки выхода так и не видно. Рассудив, что от места его появления здесь должна идти тропинка в какой-либо населенный пункт, Артур начал ее поиски. Через час, подняв свой уровень на живущих тут волках и осах до пятого, он вышел на достаточно утоптанную тропинку в неизвестность. Рост его уровня ощутимо прибавлял ему силы и уверенности в бою, как будто он и правда проводил часы в волшебном тренажерном зале, где можно было почти сразу увидеть воочию результаты своих тренировок. Волки уже не казались чем-то опасным, а осы и подавно умирали от пары ударов меча. Кстати, разобраться с техникой применения умений было той еще головоломкой. Простые взмахи и уколы давались легко. Он долго не мог понять, как применять боевые способности, которые за компьютером прожимались одной кнопкой. Пока совершенно случайно, настолько забывшись при отражении атаки гигантских росянок, просто мысленно не представил действие, обозначенное в описании. И у него получилось. Тело как будто само продолжило мысленное движение, и меч нанес двойной удар. Это был прорыв. Дальнейший разбор механики боя он доработал тренировкой на всех встречаемых по пути монстрах. К вечеру второго дня в этом мире он впервые почувствовал, что устал. Тропинка все еще петляла между деревьев, и Артур вынужден был признать, что игра внутри игры очень отличается, в первую очередь, своим реализмом. Ту часть пути, которую новички перед монитором проходят за полчаса, он идет весь день. И все же Артур ловил себя на мысли, что ему здесь нравится. Он был в лесу, охотился, общался со своей собакой, с удивлением наблюдая, как она растет. Уже темнело, когда они вышли на очень симпатичную, для ночевки, полянку. «Кураж, здесь переночуем». Артур сел на мягкую траву около высокой раскидистой березы. Он уже знал, что сегодня появились насекомые, до сих пор поверить невозможно, насекомые. И что надо бы проверить, куда он садится, но вполне реальная усталость ненастоящего тела выключила предохранители. Кураж лег рядом, положив голову на ногу хозяина, и с интересом посмотрел в его глаза. Еще вчера он был как заводная игрушка, а сейчас живая, уставшая собачонка. После того, как вчера погладил первый раз своего питомца, он не удержался и потрогал себя, нужно же узнать, как он выглядит сам, и почувствовал под рукой такое же непонятное, неживое тело. Даже сердце не билось, а значит, его здесь нет, только мозг без тела. Артур даже попытался представить, что снимает с головы шлем виртуальной реальности, но ничего не вышло. Либо он в игре действует каким-то другим образом, либо тело не двигается и не живет больше, хотя с этим определением у него тоже возникли сомнения. В первые минуты осознания себя в этой реальности он не чувствовал ничего, ни боли, ни усталости, ни голода. А час назад, отбиваясь от стайки жуков, переростков и не уследив за самым юрким из них, получил первую ощутимую травму. Этот то ли рогач, то ли майский жук, словно обладая настоящим интеллектом, выскочил из-за спины и проткнул рогом ногу своему врагу, великану. И, привыкший, что тут все не настоящее и не живое, Артур охнул от удивления. Боль была скорее неожиданной, чем сильной. С разворота разрубив пополам смелого рогача, Артур осмотрел поле боя и, лишь убедившись, что насекомые повержены, закатал штанину и проверил рану. Порез оказался небольшой, рана оголила непонятный материал под кожей, выделив даже что-то похожее на кровь. Интересно, если это виртуальное тело, как в нем может быть кровь? Но место пореза воспалилось. Тогда-то он и научился пользоваться заживляющим порошком. В мире героев, как и в любой другой RPG-игре, у тебя на экране находилась панель быстрого применения умений и всевозможных эликсиров. Поэтому рана там вызывала лишь движение правой руки на кнопку клавиатуры. Тык, и ты снова здоров. Здесь же ему пришлось открывать инвентарь, найти нужный порошок среди горы всевозможного мусора от монстров и, представив его в своей ладони, протянуть руку. Холщовый мешочек упал на ладонь. Это был успех. Механика этой реальности постепенно поддавалась освоению. Высыпав порошок красного цвета на рану, Артур удовлетворенно и восхищенно наблюдал, как с легким дымком порез исчезает. Исчезло и такое непонятное в виртуальном мире воспаление с реальной болью. Но если это все же настоящая вселенная и она где-то реально существует, то их медицина достигла невероятных чудес. Уставший путник отогнал вечно витающие в голове размышления и погрузился в сон. Глава 5. Кольцо доверия. Артур, мой руки и за стол. Второй раз приглашать не буду. Он оторвался от монитора и посмотрел на часы. 6 вечера. Еще целый час до Гильдрида. С момента становления его новым главой гильдии забот прибавилось. Но он был им только рад. Дома назревало что-то нехорошее и приходилось идти на любые ухищрения, чтобы отвлечься от реальности. Раньше ему казалось, что развод – это что-то из области бед чужих семей. Неделю назад он понял, что живет в одной из них. «Артур, иду, мам». Он встал и пошел на кухню. Приятный запах голубцов и жареной картошки. Неужели это может закончиться? «Ты погулял с собакой?» Мама развернулась от плиты и внимательно посмотрела на сына. «Нет еще, мам, с собакой?» Артур растерялся. «Но у нас же нет собаки. Если нет, тогда кто лает из твоей комнаты?» Артур прислушался и правда услышал лай и рычание. Не понимая, как у него может быть собака, он повернулся к тарелке с ароматными голубцами и вдруг почувствовал хватку зубов невидимого животного на ноге. «Ты видишь, как она тебя зовет? Иди же!» Голос мамы стал отдаляться, зато лай стал громче. Исчезла кухня, тарелки и мама. И вдруг, как будто вынырнув из глубины, он открыл глаза и вскочил на ноги. Лай не умолкал. Это кураж будил его, чувствуя какую-то надвигающуюся опасность. Испытывая разочарование, что он снова в лесу, а не дома с мамой, Артур нехотя осмотрелся. Вокруг был негромко шумящий лес. Солнце еще не взошло в этом мире. Раннее утро обдавало прохладой. Смысл этого доходил постепенно, словно мозг устал удивляться. Он чувствовал холод, но еще несколько часов назад здесь не было никакой температуры. «Кураж, что случилось?» Он наконец полностью открыл глаза и, сжимая рукоять меча, подошел к лающему на кусты тойчику. Заметив, что хозяин проснулся, верный спутник, пятясь, отошел к его ногам, не сводя взгляда с источника раздражения. «Что там?» После этих слов кусты разошлись и на Артура вылетела огромная серая туша, издающая истошный визг и хрюканье. Отступив влево и выставив меч, путешественник, как бывалый воин, изучал нового врага. «Дикий кабан, 10-й уровень, сильнее меня почти в половину, очень неприятный хищник, и если я верно помню биологию, дикие кабаны еще и падальщики. Огромная голова, полная клыков и невероятная скорость. Что же мне с тобой делать?» Дикий кабан не давал времени на раздумья, совершая внезапные остановки и рывки то в сторону раздражающей его лаем собаки, то человека. Один раз монстр даже чуть не подловил маленького защитника. Кабан сделал обманный рывок к Артуру, а после невероятно быстро для такой огромной туши развернулся к собаке и, разинув пасть чуть ли не на 90 градусов, попытался проглотить пса. Этим и воспользовался хозяин храброго питомца, просто взяв меч, как копье, и метнув в кабана. Меч, как большой дротик, просвистел и воткнулся в бедро монстра. Тот взвизгнул и остановился, крутясь на месте в попытке увидеть, что его так сильно укололо. С радостным воплем Артур ринулся к кабану и, вернув свое оружие, нанес еще несколько ударов. На последнем кабан издал предсмертный хрюк и рассыпался искрами. Наблюдая, как лут, так игроки называют всевозможные ресурсы, выпадающие с игровых монстров, заполняет его сумку, Артур услышал тихое дзинь. Проверив, он увидел металлический предмет. Это было какое-то необычное кольцо. Оно напоминало дорогой перстень с розовым камнем в оправе. Однако было и несколько странностей. Первое сразу бросалось в глаза. Размер кольца явно не человеческий. Великан был ему хозяин, не иначе. Артур посмотрел характеристики кольца и прочитал вторую странность. Кольцо веры. Плюс 10 к доверию. Почти во всех играх у игроков, кроме брони и оружия, есть бижутерия. Кольца, ожерелья, даже серьги, и они нужны не для красоты. Бижутерия является мощным носителем магических характеристик, воздействующих на того, кто ее надел. Бижутерию, или на игровом сленге, бижу, можно купить в игровых магазинах или создать из ресурсов и рецепта. А еще наиболее редкую бижу можно выбить из очень сильных монстров. Все это Артур знал, но, чтобы что-то редкое выпало в нубит не с обычного монстра, такое с ним случалось впервые, и это означало лишь одно: в его руках действительно редкий, да еще и квестовый предмет, тем более имеющий несуществующий в этом мире, так похожим на мир героев, параметр доверия. Вообще, наблюдая все вокруг последние несколько дней, Он пришел к выводу, что место очень странное. Многое в нем напоминает существующую в реале игру, но в то же время тут были запахи, была боль, были птицы, а сегодня воздух стал теплый. Артур почувствовал ветерок на своем лице. Вот и последние компоненты из тех, что наполняют жизнь человека каждодневно. Движение воздуха, ветерок, бег туч по небу. Из живота Артура послышалось урчание голодного желудка. Могло ли что-то еще настолько обескуражить героя, считающего себя персонажем в игре, как голод? «Если есть чувство голода, значит должна быть где-то и пища», – пробурчал Артур, отряхиваясь после боя с кабаном. «В играх все всегда логично, а это место на данном этапе моего восприятия, игра, и пока не доказано обратное, я собираюсь придерживаться такой теории». Как бы в подтверждение его слов Кураж громко гавкнул и завилял хвостом. Артур отвлекся от своих проблем с питанием и махнул ему рукой. «Пойдем, мой верный оруженосец. Мне кажется, наш конец пути уже близок». Глава 6. Лимоны. Если считать завершением пути небольшой населенный пункт, то тогда цель достижима. Но если считать результатом конец этого фантастического приключения, тогда маленькая деревенька будет лишь перевалочным рубежом. И остается всего лишь понять, сколько таких рубежей еще встретится на твоем тернистом пути. К обеду третьего дня в этом мире Артур достиг стартовой деревни, помня, как называются такие места в играх. Здесь начинающий игрок, пройдя первые боевые крещения на жуках и осах, наконец видит местных жителей. Он может поправить свое здоровье, если получил раны, а также купить снаряжение и оружие соответственно своему уровню. Населенный пункт носил странное название «Лимоны». Артур сразу живо представил, как по деревне бегают толпы желтеньких лимончиков и просит у мамы лимонки поиграть с ними. Отогнав смешное сравнение, путник решил не отвлекаться и узнать, что здесь и как, используя свой опыт прошлых игр. Как он и ожидал, изучая деревню, планировка тут была очень простая. С десяток жилых домов, одна улица, насквозь проходящая сквозь деревню, раздваивающаяся ближе к небольшой речке, несколько полезных игроку магазинов, дом старейшины и торговая площадь. Она же центр для проведения собраний, ивентов и получения квестов на доске заданий. Если бы не такой дикий реализм всего происходящего эти дни, то Артур мог бы даже испытать легкую ностальгию по теплой игровой атмосфере. Итак, в первую очередь нужно сменить обмундирование и продать весь этот хлам в инвентаре. Обычная RPG-игра, будь она онлайновая или офлайн, должна была предоставлять возможность игроку получать необходимую здесь валюту. Без денег невозможно наладить своеобразную и очень сложную экономику игры. В офлайновой, то есть без интернета, это всегда один вариант уничтожения монстров и продажа всего, что получает игрок после их смерти. Ну, из каждого монстра также высыпается небольшое количество таких желанных монет. Игровой же мир с огромным количеством других игроков раскрывал множество иных возможностей заработка. Это и создание вещей с последующей продажей клиентам, и совместные походы для получения дорогостоящих ресурсов, и помощь неопытным, и ловля животных и рыбы, и да много всего разного. Именно это разнообразие притягивает большинство людей, которые годами играют в таких мирах, почти живут в них. Они возвращаются сюда снова и снова ради виртуального многообразия дел, анонимного общения и, конечно же, сражений. Сражения, где ты не погибнешь, где у тебя всегда есть шанс повторить, где ты как супергерой один против орды монстров или враждебных игроков другой гильдии. Это наркотик для азартных и одиноких. И все начинается с таких стартовых деревень. Артур тряхнул головой и улыбнулся. Парадоксально, но ведь ровно месяц назад заядлый геймер твердо решил слезть с этого наркотика. И вот он снова в какой-то игре, вспоминает возможности заработка тут для приобретения всего, чтобы выжить. Не спеша обойдя маленькую деревню, Артур пришел к выводу, что других игроков тут нет. Или сейчас ночью все спят, или это не онлайн-игра. Но возможен третий вариант, это игра, созданная по подобию мира героев, но только для него одного. Ладно, разберусь позже. Сначала магазины и найти поесть. Голод реально одолевает. Все персонажи в игре, которые не управляются человеком, называются NPC, или NPC на игровом жаргоне. NPC продают полезные вещи для игроков и покупают все, что те им в ответ сливают. NPC выдают квесты задания, следят за порядком, чтобы игроки не нападали друг на друга. И, наконец, NPC просто создают атмосферу жизни в десятках населенных пунктов огромной фантастической реальности. Без них бы пространство игровых миров было бы мертвым. В ранних играх NPC просто стояли там, где их устанавливает создатель игры. Этакие скучные безжизненные чурбанчики. Игры последних лет могли похвастать двигающимися жителями своего мира. Они ходили по прописанным маршрутам, а некоторые даже создавали видимость какой-то работы. В российском мире героев NPC уже сами подходили к игрокам и забрасывали начальную веревочку какого-то сюжетного или просто интересного квеста. В этом мире NPC стояли. Они совершенно не проявляли жизни, только изредка двигали головой, да и то не в направлении игрока, а куда-то в сторону. По сравнению с ними его беззаботно бегающий рядом кураж был верхом интеллекта и творческой деятельности. Наконец Артур увидел вывеску. «Вкусное у Гриши». Название было совсем не игровым, но терзаемого голодом путника это не остановило. Зайдя внутрь, он быстро осмотрелся. 5 столиков, барная стойка, за стойкой грузный мужчина, наверняка тот самый Гриша, и парочка NPC за угловым столиком, такие всегда раздают интересные квесты, но только после выполнения определенных условий. «Здравствуй, путник. Что-то ищешь или желаешь заказать?» – произнес вслух Гриша, когда путник подошел к стойке. И тут же на расстоянии полуметра от лица Артура и с правой стороны от фигуры бармена появилось несколько строчек с диалогами возможного взаимодействия игрока, NPC. Артур облегченно выдохнул, только сейчас признаваясь себе, что волновался и не знал, как тут общаться с местными. Все удобно и кликабельно. Создатели молодцы, все предусмотрели. Однако попытка нажать на строчку в диалоговом окне не произвела должного эффекта. Гриша стоял и молча смотрел на гостя неживым взглядом, ожидая продолжения, а Артур не знал, что делать дальше. «Как же мне здесь тогда общаться? Может, произнести текст из меню вслух? Давай попробуем». Артур, выбрав наиболее простой вопрос из списка, с выражением прочитал: «Расскажи-ка мне, любезный, что это за место?» Гриша тут же расплылся в искусственной улыбке и, облокотившись на барную стойку, ответил: «Так вы у нас впервые, тогда вы пришли в нужное место, я все и про всех знаю». Разобравшись с манипуляциями диалогового окна и общения, Артур вступил в длительный диалог с барменом, благо вариаций тем и вопросов было много. Через 10 минут он уже знал, где взять квесты, кто может поделиться слухами, кто в деревне старший и самое главное – сумел заказать куриный суп и медовуху. Монет, упавших с монстров, ему хватило на этот царский обед, который после оплаты тут же материализовался на ближайшем столике. Артур сел, придвинул тарелку и не почувствовал запаха еды. В легкой панике он зачерпнул суп и отправил в рот. Вкус тоже отсутствовал. Однако желудок довольно заурчал, и Артур с обреченностью приговоренного доел безжизненный обед, запив безвкусной золотистой жидкостью. «Если мне светит тут такая еда, пока не найду выход, то лучше будет проверить идею со смертью в игре. Пойдем, кураж, пора обновить гардероб и найти ночлег». Пес выбежал на улицу вслед за хозяином, который перешел дорогу и открыл дверь в большой дом с вывеской «Кузнец». Глава 7. Вертамин. Кузнеца звали Савелий. Он слегка повернул голову в сторону Артура и густым басом произнес: «Здоровья тебе, путник. Желаешь что-то починить или приобрести?» С правой стороны персонажа в воздухе выскочило меню разговора. «Желаю, конечно». Артур не спеша изучал ассортимент здешнего супермаркета, собираясь предварительно продать все то барахло, что скопилось у него за 3 дня в лесу. Затем, приняв решение, от чего избавиться из своей безразмерной сумки, сфокусировался на кнопках, строчках диалогового окна, мысленно представляя их осязаемыми. После поднял руку и осторожно нажал на кнопку «Выбрать, а затем продать». С легким шуршанием из его инвентаря исчезла добрая половина собранного за эти дни с монстров лута. После, спохватившись, проверил, на месте ли то таинственное квестовое кольцо со странным параметром. И лишь убедившись, что оно на месте, удовлетворенно выдохнул и перешел к следующей вкладке меню диалога «Покупкам». Выбор в лавке был небогат, но все же лучше, чем тот стартовый наряд бедного Ланселота, который он получил, принудительно попав в странный и загадочный мир. Уровня у одежды и оружия тут не было, все базировалось на показателях силы и ловкости героя, которые, хотя и распределялись автоматически с ростом персонажа, все же давали возможность игроку самому что-то изменить. Это он узнал вчера, когда перед сном решил получше изучить своего аватара, Поэтому сейчас не было проблемой подогнать нужное количество силы, сбросив немного с показателя здоровья. Через час он вышел от торговца полностью обновленным, купив весь сет под названием «Бесстрашный», «Ботинки бесстрашного», «Перчатки бесстрашного» и так далее. Сет значительно добавлял к его характеристикам скорость передвижения и быстроту ударов, но взамен жертвовал защитой, которая была почти как у предыдущей брони. Но самое главное, что теперь он очень стильно смотрелся, словно элитный воин в каком-нибудь привилегированном княжеском войске. Сменил он и короткий меч на более длинный и широкий, так что больше никакие волки или скалопендры ему теперь точно не были страшны. Закончив с одеждой, перед тем как пойти на постоялый двор, Артур решил посетить библиотеку. Все эти 3 дня в лесу он гадал, куда же все-таки его забросила неведомая сила, что это за игра или, возможно, фантастический мир. В хороших играх с качественно продуманным миром книги были главным рупором, через который автор сообщал игроку историю мира, предысторию его появления здесь. А также в книгах было много другой, часто кажущихся на первый взгляд ненужной информации, но раскрывающей приятные нюансы тщательно прописанной вселенной. Артур любил копаться в хитросплетениях и интригах, что плелись вокруг простых торговцев, небольших правителей и даже королей и королев игровых миров, куда мягко и ненавязчиво вовлекались любопытные мальчики и девочки, лишь только перед самыми любознательными открывая всю глубину и полноту виртуальной вселенной. Здание библиотеки стояло на главной площади Лимонов, рядом с домом старейшины. Как он и ожидал, книг было много, но взять можно было лишь те, которые разрешил администратор. Именно в них, конечно же, и была заложена информация обо всем. В основном это были жизнеописания правителей и богов, а также пара рецептурных сборников для алхимии и кулинарии. Пересмотрев доступные для чтения, Артур наконец нашел то, что искал: «История и многообразие мира Вертамина». Сев за столик, он погрузился в чтение. Когда-то давно бог неба Зевсус создал сад, а после населил его различными существами. Все они жили в мире и довольстве, пока однажды его дочь Пандорика не влюбилась в одного из них. Звали его Верострус, и он был человеком. Человек и богиня решили покинуть божественный сад, понимая, что тут влюбленным никогда не быть вместе. Бог Зевсус был против их отношений, считая, что обычный человек и богиня не пара друг другу. За время жизни в саду Верострус и Пандорика обрели много преданных друзей, которые согласились им в этом побеге помочь. Служанка Пандорики, Лиэнна, сумела выкрасть ключ у стража врат Прометеуса. Остальные жители райского места вызвались пойти вместе с влюбленными во внешний мир и защищать, ведь никто из них не знал, что находится за вратами сада. А там был первозданный хаос, населенный всевозможными чудовищами. Изнеженные сытой жизнью жители сада не были готовы к встрече с монстрами хаоса, поэтому, едва увидев их, решили вернуться и повиниться перед Зевсусом. Однако Творец уже все знал и терпеливо ждал возвращения беглецов. Как любящий отец он простил своих детей, но как строгий отец он их должен был наказать. И он изгнал их навсегда в тот мир хаоса, пролив перед этим каплю своей божественной крови на небольшой участок земель, сотворив Вертамин и сделав его пригодным для жизни. Артур задумчиво почесал затылок. Вся история мира была почти один в один списана с историей мира героев игры, которую придумали люди. Однако некоторые моменты отличались. Так, в истории оригинальной игры не было никакой дочери, и Зевсус не создавал им мир, а просто прогнал, надеясь, что они тут погибнут. Но вот дальше было интереснее. Изгнанные из сада смиренно приняли свое наказание, они заселили пригодные для жизни земли, образовав несколько маленьких королевств. Но как ни старались, не смогли создать города в центральной части Вертамина. В тех владениях, как рассказывали старики, и родились земли тьмы, где существа забывали о добре и становились озлобленными зверями, сражаясь друг с другом насмерть. На этом история Вертамина заканчивалась, но сама книга нет, в ней для чего-то были оставлены чистые листы. Возможно, жители сами дописывают свою историю, подумал Артур. В мире героев планировка мира была такой же, только в центре находилось не наказание бога, а бездна, свободная и опасная ПВП-зона, где игроки разных рас сражались друг с другом за опыт и ресурсы бездны. Мудрено все тут переплетено. Интересно, кто у кого сплагиатил эту историю, модераторы Вертамина или модераторы мира героев? Артур решил забрать с собой эту книгу, мало ли когда она ему пригодится, и отправился на постоялый двор. Ему хотелось наконец начать спать в этом мире на нормальной кровати. Какова же была его радость, когда у входа в местную гостиницу он увидел большой деревянный щит, на котором висели просьбы местных жителей о помощи в том или ином деле. А вот и квесты. Супер, даже искать не пришлось. Артур потянулся к одной из просьб, написанной на обрывке листа бумаги, но стоило ему ее коснуться, как лист исчез со щита, а перед глазами возник текст задания, место, где оно должно выполняться, и награда за него. Тут же Артур почувствовал странное тепло на поясе с правой стороны, ремень охватили золотистые огоньки, и в следующий миг он обнаружил висящую на удобной перевязи книгу. К этому моменту он уже вполне освоил местную механику взаимодействия с окружением, и догадался, что книга работает, как и его вещевая сумка, только открывает не инвентарь, а квестовик. Задание было пустячным, но сегодня он решил уже никуда не ходить. От обилия новых впечатлений требовался отдых на чистой перине. Взяв с доски задание еще парочку, путник наконец переступил порог постоялого двора. Уставший, но довольный, Артур блаженно засыпал на такой желанной настоящей кровати и думал, что все в стартовой деревне ему сегодня напомнило тот первый день в лесу, так же тихо и безжизненно. Но проводить параллели у него уже не осталось сил. Глава 8. Престиж. Утро встретило его приветливым солнышком и лаем куража, а также бодрым кудахтаньем куриц. Артур встал с кровати, подошел к окну и распахнул его. Во дворе был добрый десяток самых настоящих домашних курочек. Они стояли на одном месте и, кудахтая, чистили перья. Но он готов был поклясться на чем угодно, что вчера двор был пуст. Я понимаю, что может раздаваться звук пения птиц, может даже появиться запах деревьев или монстров. Но откуда за ночь взялись куры там, где их в этом мире в момент моего появления в деревне не было и не должно было быть, что влияет на загадочную материализацию в Вертамине? Вопросов становилось все больше, а ответов так и не прибавилось. Желудок вновь издал голодное утреннее урчание. Ну хоть это бы могли не вводить в виртуальном мире. От одной мысли, что придется снова поглощать еду без вкуса и запаха, его замутило. Что-то в деревне неуловимо изменилось. Все неписи стояли там же, где и вчера. Однако сегодня они могли поворачиваться на месте и делать простые, подходящие их положению движения. А от трактира исходил запах вареной рыбы. Вдохнув его, Артур почувствовал сильный голод и, ускорив ход, зашел в трактир. Так же, как и вчера, за стойкой возвышался Гриша. Но теперь в углу зала два непися вели негромкий разговор. Артур только открыл было рот, собираясь делать заказ из меню, как Гриша мягким, неметаллическим голосом, произнес: «Доброе утро, путник. Что-то хочешь купить или сначала позавтракаешь?» В появившемся окошке диалога были ухо и кисель. «Сначала позавтракаю. Давай блюдо дня». Окно общения выдало стоимость блюда с кнопками «Оплата» и даже «Оставить чаевые». Этого пункта вчера тоже не было, однако Артур его проигнорировал, все еще находясь во власти ароматов еды. Сумма стоимости заказа исчезла из его инвентаря, и на столике рядом появилась тарелка ухи и большой деревянный кувшин с квасом. От ухи исходил настолько реалистичный запах, что мысли путались. С недоверием зачерпнув ложкой дымящийся бульон, он замер. Вкус настоящей ухи волной приятного удовольствия прокатился по телу. Артур за минуту очистил тарелку и откинулся на спинку стула. Ему даже захотелось погладить себя по животу, как он любил это делать в детстве. Еда имеет вкус и запах, курицы кудахчут. Хотя вчера всего этого и в помине не было. Тонкая ниточка догадки вертелась в голове, но он не мог ее ухватить. Что произошло за эту ночь? Вертамин меняется, это он видел. Но что его трансформирует? Что делает его живым? Решив более внимательно следить за всеми изменениями, путник со своей собакой направился выполнять свой первый в этом мире квест. Квесты в играх – это особый вид интерактивных задач для игроков. Квесты бывают банальными до предела, наподобие «пойди туда», «убей с десяток одних монстров», или «найди какую-то суперредкую вещицу», «очищая лес или болото от местной флоры или фауны», а бывают интересными, ветвистыми, как большое дерево, в них есть, где и помахать мечом, и подумать. В игровых вселенных даже живет особый вид игроков, которые находят интереснее в прохождении игры или сражениях с другими игроками, а в прохождении квестов, нахождении скрытых заданий и вариантов их выполнения. Артур был крабом. Это прозвище плотно прилипло к особенному типу игроков. Таких как он, привлекало преодоление сложных подземелий и новых, не открытых еще другими игроками территорий. Его гильдия одной из первых в мире героев прошла невероятно сложное подземелье, раскол проклятых, и долгое время находилась в топе списка самых богатых гильдий. Все потому, что ресурсы, которые они добывали в подобных местах, были не ниже легендарного класса и стоили миллионы. Эх, были времена, Артур увидел, как Кураж остановился и насторожился. Правая рука воина рефлекторно потянулась за мечом. Пес рос вместе с ним, не увеличиваясь в размере, но становясь все более полезным в их совместных странствиях. Теперь он мог не только подбирать какие-то вещи с земли, но и участвовал в драках, кусая врагов, отвлекая их, пока хозяин сражается с остальными, а также служил своеобразной сигнализацией при беззвучном приближении к ним многочисленных лесных тварей. На ранее известных и низкоуровневых врагов он давно перестал обращать внимание, но тут, видимо, был кто-то новый, и этот кто-то поджидал их не один. Появление этого нового монстра перед путниками было эффектным и даже устрашающим. Земля задрожала и немного вспучилась в одном месте, словно что-то пыталось пробиться на ее поверхность снизу. Потом это вздутие, похожее на исполинский фурункул, лопнуло, и из него показались длинные усики, а потом и сама голова огромного насекомого. Над головой появились слова «Гигантская скалопендра, 12 уровень». В подтверждение написанному из фурункула начало вылезать длинное тело с бесчетным количеством тоненьких ножек. Скалопендра была 3 метра в длину и 0,5 метра в объеме своего шлангоподобного тела. Ее фасеточные глаза непрестанно изучали все вокруг, пока не остановились на человеке. Пошевелив усиками, она издала мерзкий писк и, молниеносно развернув к нему все свои ножки, бросилась в атаку. Артур парировал ее бросок мечом, краем глаза заметив появление из норы второй скалопендры, а затем и третьей. Обе вновь появившиеся, как по команде, развернулись и бросились на помощь первой. К тому моменту, как подмога подоспела, Артур сильным взмахом своего нового оружия отрубил первой скалопендре голову. Сноп рассыпавшихся искр, и врагов осталось двое. Однако за этой вспышкой он чуть не пропустил бросок одной из скалопендр к его ноге. Могучие жвала сомкнулись в воздухе и тут же исчезли в искрах. Поведение третьей скалопендры невозможно было предсказать заранее, она заверещала и нырнула обратно в нору. «Обожаю этот мир, он каждый день меня чем-либо удивляет. С каких пор монстры в играх роют норы и во время сражения принимают решение отступить? Вопросы, вопросы». Однако место в квесте было указано верно. «Это хорошая новость, значит, что-то здесь не меняется каждый день, наподобие появления запаха и движения NPC. Оставалось найти еще одну скалопендру, которая нужна для выполнения задания, и можно двигаться дальше». Пройдя 20 метров, он снова отразил атаку группы гигантских скалопендр, не упустив на этот раз никого, хотя такая же попытка спастись бегством повторилась и у последней выжившей. Вполне возможно, это какой-то скрипт. Когда из группы остается в живых один монстр, он спасается бегством. Другого объяснения пока не вижу. Его внимание привлек ярко-желтый цвет на полоске уровня его статов. Открыв меню, он увидел, что опыт уровня 100-100, но выше не поднимается. Вместо этого появилась запись в журнале, что для продолжения роста требуется выполнение необходимых условий. Подстава, кураж, идем домой. Хотел поделать сегодня задание на благо жителей деревни, а придется выполнять престиж. Престижем в играх назывались особые задания, которые появлялись после определенного уровня. Это было что-то сравнимое с экзаменом, который запрещал рост аватара, если его не сдать. Также, как и простые квесты, престиж требовал от игроков выполнения чего-либо. Разница была лишь в сложности и в награде. Как правило, требовалась зачистка какого-нибудь донжона, а по-простому, сложного подземелья или локации. 10 уровень и уже престиж. С какой, интересно, цикличностью тут будут экзамены? 9. Паучье логово. По возвращении в Лимоны Артур первым делом проверил доску с заданиями. Так и есть, появился квест на просьбу от старейшины деревни. Решив не тянуть, Артур тут же отправился на главную площадь, где и находился дом главы поселения. По дороге он невольно мысленно отмечал сильно бросающиеся в глаза изменения уклада жизни селян. На углу постоялого двора стоял суровый пожилой мужчина, недовольно комкающий что-то в руке и явно сильно расстроенный, а около колодца сидел худой старик и играл какую-то знакомую мелодию на гуслях. И вдруг Артур замер, оглушенный пониманием того, откуда эта мелодия. Бывалому игроку невозможно забыть лирические мотивы заглавной темы стратегической игры «Герои меча и магии». Это уже был перебор для перевозбужденного мозга. Подойдя к старику, он увидел, что тот тоже дает какой-то квест. Помимо этого, Он поднял на подошедшего юношу глаза и с легкой улыбкой произнес: «Вам нравится моя музыка, господин странник? Наш мир расцветает», а после вновь отвернулся, продолжая играть. И сколько Артур после не проверял, подходя к нему и отходя вновь, больше старик ничего подобного не говорил, только иногда с прищуром смотрел и как будто улыбался. Проходя по деревне, Артур видел, что и другие неписи вели себя все более естественно. Конечно, они не ходили по своим делам и не вели задушевные беседы, но уже и не были вчерашними деревянными истуканами. Они совершали какие-то простые действия, бросали обрывки фраз, когда он проходил мимо, и даже преодолевали небольшие расстояния, те, которые в первый день его появления здесь просто неподвижно стояли. Ответ очевиден. Движется какая-то невидимая волна, и везде, куда она доходит, мир, как сказал старик, расцветает. Но что это за волна? Может ли это быть связано со мной, или наоборот, она представляет для меня угрозу? Подойдя к крыльцу дома старейшины, он увидел сидящего рядом на скамейке коренастого мужчину лет 50, заросшего пышной, но ухоженной седой бородой. Одет тот был, как и все жители неписи Лимонов, в холщовую рубаху и просторные штаны, на ногах лапти, на поясе внушительных размеров топор. Над головой у него светилось: «Староста Арсений, 20 уровень». Его уровень, как у самого влиятельного в Лимонах, должен был быть максимальным для этой зоны игры. У остальных неписей он был ниже 15. И Артур понял, что ему как минимум до 20 уровня тут куковать, уйдет раньше, просто погибнет. А что произойдет с ним, умри он в этой вселенной, парень все еще не представлял. Арсений посмотрел на игрока. «Я очень рад вас видеть, путник. Весть о вашем появлении уже облетела всю деревню». В появившемся меню разговора Артур увидел интересующий его вопрос и привычно озвучил его. «Вас что-то беспокоит, староста?» Тот, как показалось Артуру, слегка оживился. «Вы очень проницательны, путник. У всей деревни беда. Сегодня разведчики доложили, что в дальней части леса поселилось страшное чудище. Двое мирных жителей погибло, когда они бежали оттуда. Помоги нам, странник». С этими словами квестовик на поясе Артура издал мелодичный звон получения задания. Открыв его, Артур понял, что делать. Как и предполагал ранее, престиж состоял из донжона небольшого уровня, в конце которого обитал босс. Вдовелла, гигантский паук. Артур много раз водил на него новичков в мире героев и знал то место, как свою квартиру. Но это было там, когда он сидел перед монитором, имея максимальный уровень в игре и экипированный легендарный шмот. Здесь Артур сам был новичком и до сих пор не встретил никого из других игроков, кроме NPC. А значит, и проходить квест придется самому, в одиночку.